На кухне услышали, как он сказал «Алло». Потом с паузами, которые привели Нору в смятение, последовали ответы. «Да, да, да. Уолтер Хиггинс. Час назад я действительно был в церкви». Нора уже поняла, что это необычный звонок. Иначе муж не произнес бы последней фразы, не говорил бы таким сдавленным голосом, словно изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. «Я говорю, был в церкви». «Да, слушал службу». «Что? Плохо слышно. Теперь лучше?» Судя по скверной слышимости, звонили издалека, и Нору это несколько успокоило. Значит, не из местной полиции, не от шерифа, не из Вильямсона. «Все так. Что?» «68 лет. Но на вид ей больше, да. Все соответствует. Я, впрочем, был готов к подобной вести». Я говорю, был готов к подобной вести. Не могу объяснить по телефону, почему. Да-да. Выезжаю через несколько минут. Только машину из гаража выведу. Да, расходы возмещу, да. Что? Не знаю. На дорогах пробки, сегодня воскресенье. Понадобится часа 3-3,5. Через Нью-Йорк не поеду, так быстрее. Как во время грозы пытаешься рассчитать время от молнии до раската грома, Нора мысленно принялась за подсчеты и выкладки. Луиза не в Глендейле, это почти на границе с Коннектикута, буду дать часа за полтора. К тому же он сказал, что через Нью-Йорк не поедет, значит, это где-то за Нью-Йорком. «Благодарю вас, мэм». Звонят не из полиции, иначе на другом конце провода не оказалась бы женщина. Все смотрели на дверь. Хиггинс вошел, стараясь держаться непринужденно. Видимо, это не стоило ему особого труда. Он еще не успел как следует осознать новость, и услышанные слова не сложились для него в образы. «Выезжаешь сразу?» — он кивнул. «Куда ты, па?» «Не приставайте к отцу, дети, у него важные дела». «Дела? Какие дела? Может, сперва поешь? Я не голоден. Возьми пальто. К вечеру станет прохладно. Хочешь, я поеду с тобой? Ты же знаешь, врач запретил тебе ездить в машине». «А можно я поеду, па?» «Нет, Арчи. Ты и забыл, что собирался на озеро? А мне можно?» «И тебе нельзя, Изабелла. Не вставайте из-за стола. Ты, Нора, тоже сиди. Я выведу машину, а потом вернусь за пальто». Слышно было, как он открыл и захлопнул дверцу, потом завел мотор. И Нора с детьми увидела в окно, как автомобиль выехал на лужайку. Отец с непокрытой головой вылез из машины и направился к дому. Нора встала. «Сидите, дети, ешьте и не отвлекайтесь. Я хочу попрощаться с папой». «Он придет и попрощается с вами сам». Она достала из гардероба пальто и шляпу, и когда вошел муж, спросила, «Деньги у тебя есть?» «Да, думаю, мне хватит». Чековую книжку взял, он ощупал карман. «Да». «Тебя дети ждут, поцелуй их на прощание». Хиггинс обошел вокруг стола, и когда наклонился к Изабелле, она ни с того ни с сего расплакалась. «Не хочу, чтобы ты уезжал. Я скоро вернусь, еще успею рассказать тебе историю». Арчи тут же вмешался. «Неправда. Ты сам сказал, до туда 3 часа ехать. Это дальше, чем в Нью-Йорке, все равно как до Филадельфии». Изабелла, вцепившись в отца, повторяла, «Не хочу, чтоб ты уезжал». Хиггинс на силу высвободился и поспешил к выходу. Нора пошла за ним. «Что случилось?» — спросила она шепотом. «Она попала под автобус». «Где?» «При въезде в Олбридж». Глядя куда-то в пространство, отчеканил он, словно в этих словах был для него особый смысл. «Звонили из больницы?» «Да». «Состояние тяжелое?» Он пожал плечами. «Сами пока не знают». Нора сделала еще одно умозаключение. «Она, по крайней мере, в сознании, раз назвала твою фамилию. Как они узнали наш адрес?» «Позвонили по старому телефону, и там сказали, где мы живем». «Веди машину осторожно, ладно». В открытую дверь он увидел всех 4 детей за столом и отвернулся. «Ты не поцелуешь меня на прощание? Прости». Он поцеловал жену, и от того, что она обняла его настойчивее обычного, он почувствовал неловкость, как после рукопожатия с пастором. «Держись, Уолтер!» «Спасибо!» — шепнул он. Хиггинс чуть не проскочил мимо города, где родился и прожил 35 лет. Шоссе, когда-то пересекавшее железную дорогу близ газового завода, перенесли, и оно шло теперь по дамбе через болото. Он провел 3 часа за рулем, не в состоянии ни о чем думать. Глаза его были прикованы к разделительным линиям, разматывавшимися перед автомобилем. В ушах стоял неотвязный шум, шуршание тысяч шин по асфальту. До въезда в Нью-Йорк он ехал по Мэриетт-Парквей. Мимо мчались машины по 2, а то и по 3 в ряд в обе стороны. И в этом движении было что-то неумолимое, напоминавшее бегство. Насупленные, взвинченные водители, очертя голову, рвались вперед, как будто на карту была поставлена вся их жизнь. Часто на задних сиденьях виднелись целые семьи, и большинство этих людей ехало, не зная куда, подчиняясь ритму моторов и ожесточенно транжиря бесполезные часы. Иногда на перекрестках попадались яркие дощатые киоски. Там торговали едой и питьем, сосисками, мороженым, виски, кофе. Дети в машинах держали брикетики мороженого, мужчины спешили промочить горло бутылкой пива. Хиггинс, как и собирался, обогнул Нью-Йорк, переехал через мост Вашингтона и очутился в штате Нью-Джерси. Небоскребы остались позади и высились теперь пирамидами, розовея в лучах заката на фоне светлого неба, гладь которого разрывал порой тяжелый 4-моторный самолет. Хиггинсу ни разу не пришло в голову, что мать умерла или вот-вот умрет. Перед глазами у него невольно вставало то, что он видел, уезжая из Вильямсона. Полуоткрытая дверь кухни, а за ней у стола 4 детей вокруг блюда с курицей. Он свернул шоссе, которое шло теперь в объезд Олбриджа. Добравшись до Линкольн-стрит, он начал узнавать местность. В последние 6 лет здесь строили больше, чем в Вильямсоне, и на месте пустырей, где Хиггинс играл в детстве, выросли рабочие кварталы. Тротуары были еще не доделаны, а вдоль улиц, только что обсаженных деревьями, тянулись возведенные по единому стандарту дома. На прямоугольном поле, обнесенном зеленой изгородью, парни не старше Дэйва сражались в бейсбол. На скамьях расположились кучками человек 100 болельщиков. Среди игроков суетился судья в темно-синей форме, в каскетке с коротким козырьком. Он, видимо, очень серьезно воспринимал свои обязанности. Линкольн-стрит не изменилась, но магазины по случаю воскресенья не работали. На тротуарах не было ни души. Только несколько пустых машин стояли на обочине, распространяя вокруг запах нагретого солнцем железа. Площадь перед муниципалитетом, на которую выходили фасады 2 кинотеатров, была почти сплошь забита автомобилями. Если не считать тех, кто сейчас спит или, распахнув окно, сидит перед телевизором, все население городка должно быть собралось сейчас здесь, перед экранами, по которым мечутся неправдоподобно огромные киногерои. А остальные жители еще в дороге, как все, кого Хиггинс встречал, начиная с Вильямсона. Город показался Хиггинсу вымершим, и сердце ему сдавила мутная тревога. Налево, еще раз налево, в притирку к тротуарам, исхоженным им когда-то вдоль и поперек, и, наконец, по-прежнему, не видя вокруг ни души, он затормозил на площади перед больницей. Больница тоже уже не та. На месте старых кирпичных зданий с окнами, забранными решеткой и стенами, покрытыми копотью от проходивших внизу поездов, выросло современное строение из бетона и розового кирпича с козырьком над широким входом в пору первоклассной гостиницы. В холле с белыми стенами и выложенным белой плиткой полом стояли новенькие кресла и висели электрические часы, показывавшие 3:30. Налево в стеклянной перегородке регистратуры было окошечко.